США, Техас, Триграничье, 3 апреля 2023 года. Преследовали Дайну или нет, в любом случае, когда я появился, они уже отвалили. Мы остановились в одной из многочисленных забегаловок на шоссе, и Дайна пересказала мне то, что рассказал ей психиатр Старбенч. Есть одно правило, общее для всех полицейских мира. Все люди врут, пока не доказано обратное. Причина для вранья может быть самой разной, но вранье есть вранье. Для тех, кто сидит, это правило надо умножать на 2. Любой, кто находится в зоне, может навешать любой лапши на уши тем, кто, как он считает, может ему помочь выйти оттуда. В США, напомню, есть практика сделок с правосудием, причем не только на этапе следствия или суда. Потому шанс выбраться, если ты кому-то нужен, реальный. Итак, чем на самом деле занимался Старбенч? Как врач-психиатр, он имел практически неограниченный доступ к нейролептикам и прочей дряни. Плюс он, если верить тому, что есть в интернете, занимался научной работой, то есть имел доступ и к лабораторному оборудованию. А в тоталитарных сектах их лидеры часто держат паству на наркоте или каких-нибудь таблетках, от которых крышу сносит. Он также незаконно пользовал нейролептиками и прочей дрянью американских спецназовцев и обычных военных. Незаконно, потому что в США страховая медицина, тем более у военных, и там в страховке написано, куда и как обращаться в случае проблем. Вообще, в чем разница между церковью и сектой? Кто знает? Это лишь слова, названия. Что нравится – церковь, не нравится – секта. В свое время не без помощи ЦРУ была организована антикоммунистическая церковь-объединение во главе с неким Муном. И что? Она существует, никто не называет ее сектой, потому что антикоммунистическая. Главное не то, что ты людям мозги промываешь. Главное, в каком направлении. Я, в свою очередь, рассказал о том, что узнал, и в частности об отце. «Отец», — произнесла Дайна, смотря на проносящиеся по шоссе грузовики. «Мне это уже не нравится». «Мне тоже. Похоже, федералы промахнулись. Этот округ смерти — это лишь верхушка айсберга, как и смертные приговоры. Тут действует какая-то харизматическая религиозная секта, и эта секта борется с грехом всеми доступными способами. Лабонт всего лишь один из адептов этой секты, которого они пропихнули на выборную должность, дающую возможность легально убивать людей. И вот он уже губернатор. Знаешь, что мне не нравится? Эта история с Лабонтом показала им, что они правы. 10 лет не прошло, как мало кому известный парень проскакал до губернатора штата и может претендовать на высший пост в стране. Думаешь, за него не проголосуют?» Дайна задумалась, потом решительно сказала. «Проголосуют. Почему?» «Всем все надоело. Экономическая ситуация плохая и не улучшается. Моральная неопределенность. Очень много людей чувствует себя оскорбленными происходящим. Сегодняшние политики, они же просто смешны. Люди ждут героя, но он не должен быть из всей этой когорты, из Вашингтонского болота. Почему проголосовали за Трампа? Он обещал осушить болото. Люди ненавидят Вашингтон». Я согласно кивнул. «Действительно, все так. Все начинает походить на 70-е. Америка проиграла Вьетнам, и все ищут виноватых. Одновременно с этим на сцену вышло молодое поколение, которое в корне отвергает этику и мораль родителей. Создать семью, найти хорошую работу, купить машину, построить дом, стричь свою лужайку по выходным. Для них значение имели наркотики, секс, рок-н-ролл. Стало понятно, что страна проигрывает. В то время появились 2 интересных президента. Картер, южный фермер, без политического опыта, при этом умнейший человек, бывший офицер, реакторщик на атомной подводной лодке. В его администрации были одновременно Киссинджер и Бжезинский, люди, которые останутся потом в политике на десятилетия. При нем был Сайрус Вэнс, менее известный, но не менее умный. И именно при Картере началось сворачивание разрядки, хотя потом кивали на Рейгана. Ну и сам Рейган. Он пришел ровно в тот момент, когда Америка окончательно потеряла веру и уверенность в себе. В Латинской Америке продолжалось ползучее продвижение коммунизма. СССР вторгся в Афганистан. В Европе – ракеты средней дальности. В Иране – больше года в заложниках американские дипработники. Что сделал Рейган? Картер все время извинялся за американскую мощь и пытался вести себя благопристойно. Рейган сказал, что мы – американцы, и нам не надо за это извиняться перед всем миром. И мы будем делать то, что считаем нужным, и пусть все думают, что хотят. Важно, что рядом с Рейганом были религиозные фанатики. Христианских фанатиков в США всегда хватало. Все они были республиканцами. И сейчас все как будто бы созрело для прихода второго Рейгана. Но вот нюанс. Рейган не мог и не хотел стать диктатором, потому что он был элементарно стар. Он был самым пожилым президентом США в свое время. Если в президенты сейчас двигается Лабонт, он молод. Он молод, и он идет к власти, перепрыгивая через ступеньки. Если он выиграет эти выборы, ему и 50 ведь нет. Значит, это надолго. Не удивлюсь, если его будут сравнивать с Кеннеди. Хотя я при этом сблюю. Насколько Америка готова к диктатуре? Да, думаю, что готова. Я в этой стране два десятка лет и вижу, как она изменилась. Люди озлобились. Из-за войн на Востоке жить стало хуже. Это не всегда заметно, но хуже. Появилось как бы две Америки. Америка стартапов, новых технологий и вся остальная Америка. Недавно был скандал. Google в Сан-Франциско возит людей своими автобусами и выстроила новый кампус для своих людей, чтобы быть как можно дальше от обветшалой общественной инфраструктуры. И также поступают многие технологические гиганты. Их сотрудники живут, не чуя под ногами страны. Они на выходных выбираются в город, как на экскурсии, посмотреть, как люди живут. В своей же стране. В 2008 году до хрена людей потеряли жилье, многие заодно и работу. В США есть места, где бесплатно кормят. Это и христианские миссии, и другие. Так вот, в таких местах теперь все больше и больше прилично одетых людей на дорогих машинах, в которых они живут, потому что дома свои потеряли. Резко выросла стоимость обучения, и теперь, чтобы оплатить его, люди берут студенческий кредит, а потом выплачивают его до 30, а то и до 40 лет. Это не считая ипотеки. Причем далеко не факт, что они найдут работу, на которую рассчитывали, а кредит-то останется, его никто не спишет. Я как-то раз читал эссе одного умного человека, профессора-экономиста. Он сказал, самое поразительное – это то, как мало добились американцы в области социальных прав при огромном прогрессе во всем ином. По сути, никаких новых социальных завоеваний не появилось со времен Линдона Джонсона и его великого общества, то есть с конца 60-х. Негры теперь имеют квоты при приеме на работу, но не пенсию по старости, на нее приходится копить самим. Женщина может рассказать о том, как ее изнасиловали, и добиться правосудия, даже если прошло 20 лет. Но у нее по-прежнему нет оплачиваемого отпуска по беременности и родам, и государственного детского садика, или хотя бы частного, с частичной компенсацией. Он приводит свидетельство одной активистки женского движения, чернокожей, которая поехала в Европу, посмотреть, как там у сестер обстоят дела. Заехала также в Россию. Она не могла поверить, что в России можно брать отпуск по беременности и родам до 3 лет, и кто-то будет женщине за это платить. По возвращении она дала интервью, в котором откровенно сказала, «А может, мы все это время ошибались? Может, мы требовали совсем не того и сражались совсем не за то?» Примечание. Это, кстати, правда. Такой визит был. Изнасилуют одну из многих, а доступный детский сад был бы нужен всем. Барак Обама, бывший социальный организатор из бедного района Чикаго, первый чернокожий президент в истории США, пришел к власти поразительно молодым, практически без опыта, в основном на разочаровании людей в Буше и требованиях именно социальных реформ. И что? Против него выступила его же собственная партия. Его законопроект о доступной медицине, печально знаменитая «Обамакара», был саботирован членами его же собственной партии. В Конгрессе всегда готовы поговорить о правах геев, правах человека в других странах, но когда речь заходит о социальных правах и гарантиях для простых работающих американцев, вне зависимости от пола, цвета кожи, сексуального статуса, для всех, там как воды в рот набирают, причем обе партии. Так что если появится кто-то молодой и харизматичный и пообещает с одной стороны суровую христианскую мораль по отношению к терроризирующим городам черным и мексиканским бандам, и социальные реформы для тех, кто работает, прижать жирующий бизнес. Поверьте, он пройдет. Не то, что пройдет, пролетит. А легально, как показал пример Обамы, это сделать невозможно. Вот тебе и диктатура. Причем диктатора, обещающего именно социальное благополучие, что государство о вас позаботится, будут носить на руках. Невесело, подытожил я. Что будем делать? Тебе нужно свалить. Я кое-что предприму. Хрен тебя. Выругалась Дайна. «Дайна, из того, что мы знаем, эти люди не остановятся перед серьезным преступлением. Скорее всего, среди них есть настоящие фанатики. Я не могу одновременно делать дело и прикрывать тебя. Ты мишень». Я большая девочка, и хватит усмехаться. Я купила ствол, потому что ни один подонок больше меня не прижмет, не получив пулю 40-го калибра. И я твердо намерена это сделать, если только кто-то попробует. И тебя привлекут. Я вдруг кое-что понял. Эти козлы из ФБР не просто так нас подобрали. Ни я, ни Дайна не сильно походят на благопристойных членов американского общества. У каждого есть прошлое, за которое можно зацепить. Ни одному из нас не поверят безоговорочно присяжные. Возможно, кто-то в Вашингтоне и рассчитывает, что нас прижмут, а потом проконтролировать процесс и в нужный момент вмешаться. Может, даже на стадии апелляции в Верховный суд США. Но это если получится. Если мы не пропадем, к примеру, без вести. А может случиться и это. У тебя есть телефон куратора, твоего? Да, есть. Отзванивай каждый день, даже два раза. Она меня сама сдаст. Плевать, пусть терпит. Ну а ты что собираешься сделать? Я посмотрел на часы. Я разведчик, так-то. Человек, который изучает местность, людей и делает свои выводы. Здесь что-то происходит. И это не может происходить в пустоте. Есть организация, есть люди. Значит, они должны регулярно где-то собираться и что-то делать. Иного быть не может. Я намерен узнать, где и что они делают, чем нахрен занимаются. Зафиксировать это. Потом посмотрим. Один? Что? Ты будешь делать все это один? Я большой мальчик. Да пошел ты, выругалась Дайна. Мы будем делать все вместе, или я нахрен узнаю все сама. Как? Пойду и запишусь к ним в их долбанный клуб. Тебя не возьмут? А это мы посмотрим. Ну вот и что делать? Сейчас следить, кстати, намного проще, чем даже 5 лет назад, потому что есть Google-карты со спутниковыми снимками и есть квадрокоптеры. Можно сделать карту местности и осмотреть интересующие объекты. Что мы знаем про них? Что я знаю про них? Они не парятся. У них нет отдельных каких-то священников, и если они такие простые, могут и служить, где хотят. Склад — склад. Вероятно, есть что-то такое, что они скрывают. Еще. Жратва. Откуда они ее берут?